подождите, старик, я сейчас разденусь. Понимаете, только что ввалился. Откуда? С войны. Воюем помаленьку. Вы еще не забыли в вашем небытии, что нынче война? Не забыл. А что, собственно, со мной случилось? Шут его знает, с грохотом сбрасывая с себя оружие, ответил Цветков. Во всяком случае, ранены вы не были. Что же касается до некой острой инфекционной болезни, то разве тут разберешь? Во всяком случае, вы едва не отдали концы. Ну да, удивился Володя, вот вам и ну да. Так что это очень хорошо, что вы наконец очнулись. Положив свою тяжелую ладонь на Володина запястье, он посчитал пульс, вздохнул и рассказал Устименко, что выходило его Вересова, дневало и ночевало тут. Разочаровавшись во мне, переключилась на вас, с тихим смешком добавил он. Вы, с ее точки зрения, человек с большой буквы. Было слышно, как Цветков ел, потом долго гулкими глотками пил воду. Желтый огонек каганца медленно кружился перед Устименкой. Со вздохом он закрыл глаза и опять задремал надолго. Потом вдруг в полусне вспомнил про своих раненых, испугался и беспокойно, с сердитой настойчивостью, стал выспрашивать Цветкова подробно про каждого. Тот также подробно рассказал. Все выздоровели, вернулись в строй. Только у Кислицына какие-то нелады с ключицей. Вот поправится Устименко. Будет видно, здесь оперировать или отправить на большую землю. «А есть связь?» — спросил Володя. «Все непременно. Тут Владимир Афанасьевич все всерьез. Это не наш светлый память, летучий отряд». Володя с трудом соображал, сколько же времени прошло, если раненые да нелегкие вернулись в строй. «Времени прошло порядочно», — неопределенно ответил Цветков. Они помолчали. «А наш доктор немец, помните, которого мы оперировали?» «Умер», — раскуривая самокрутку, не сразу сказал Цветков. «Похоронили мы нашего немца». Володя закрыл глаза. До сих пор он не мог еще привыкнуть к тому, что люди вот так умирают. «Что он был за человек?» — погодя спросил Устименко. «Вам удалось выяснить?» «Очухаетесь, расскажу», — коротко пообещал Цветков и, растянувшись на своем полушубке, сладко заснул. Поправлялся Устименко вяло. Силы не прибавлялись, есть не хотелось, но голова была ясная, мысли стройные. Лежа подолгу один, он подбивал итоги. Так сам он на досуге называл свои размышления. А подумать было о чем. Жизнь, такая простая, как она представлялась ему еще совсем недавно, вдруг усложнилась, наполнилась новыми, не укладывающимися ни в какие схемы фактами. Люди, которых делил он сходу на положительных и отрицательных, теперь представлялись ему совсем иначе, чем даже в Кхаре, и больше всего занимало его мысли Константин Георгиевич Цветков. Все было перемешано в этом человеке. Высокое и низкое, дурное и хорошее, настоящее и поддельное. И так невыносимо трудно было Володе разложить на соответствующие полочки это разное в Цветкове, что с итогами тут решительно ничего не вышло. Одно только было предельно ясно. Та мерка, с которой раньше Володя подходил к людям, сломалась, а новую он еще не завел. Думал он и о Хладилине, и о Вере Николаевне, новыми глазами присматривался ко всем навещавшим его товарищам по летучему отряду «Смерть фашизму». И каждый раз убеждался, что те ярлычки, которые он приклеивал к людям, если, конечно, копнуть поглубже, не соответствовали первым его впечатлениям. Кислицын, например, вовсе не был старым солдатом, добрым человеком и надежным товарищем. То есть все это в нем содержалось. Но не эти внешние, всем видные, на самой поверхности находящиеся черты характера, определяли нравственное содержание Кислицына. И одессит Колечка Пинчук не был беззаветным храбрецом, душой отряда, первым заводилой.